Внезапно замолчали соловьи, напившись неба, захлебнувшись высью. «Иванушка, не пей из колеи, Тойотой станешь, Хондой, Митсубисью». Но выпало всем сестрам по серьгам. Аленушку везла Калина Лада. По всем семи холмам, по всем кругам, по всем развязкам дантовского МКАДа.